это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и мои соведущие. Сегодня на ваши вопросы будут отвечать доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка того же университета Валерий Анатольевич Ефремов. Здравствуйте, дорогие друзья. В одной из прошедших передач нам задали вопрос, что означает выражение «вулканов шлем». После довольно продолжительных поисков мы с Валерием Анатольевичем пришли к выводу, что фразеологизма «вулканов шлем» в русском языке нет. К этому можно добавить, что вулкан, а по-гречески «гефест», это, как известно в греческой и римской мифологии, бог огня и кузнец, выковавший оружие для многих богов и героев. Я опускаю дальнейшие детали, связанные с происхождением вулкана, со всевозможными атрибутами, с его биографией. Известно в частности, что вулкан изготовил комплекты воинского снаряжения и для Энея, сына Венеры, по ее просьбе, и для Ахиллеса, знаменитейшего греческого героя, сына Фетиды, также по ее просьбе. И одно из классических изображений вулкана – это как раз тот момент, когда он передает Фетиде шлем Ахиллеса. Отсюда можно сделать вывод о том, что вулканов шлем – это один из атрибутов греческих героев и некоторых богов. А кроме этого, можно говорить о том, что вулканов шлем – это выражение, с помощью которого можно обозначать воинское снаряжение наивысшего качества. А как это по-русски? Да, слушаем дозвонившегося. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Любовь Петровна. Кощей, Кощей, я видела написание. И с буквой О, и с буквой А. По-моему, правильнее через с буквой А. Кощей. Скажите, пожалуйста, как правильно? Большое спасибо. Ну, то, что касается написания слова «кощей», то это только через «о», и корень там достаточно прозрачный. «Кощей» — это буквально «костлявый» от слова «костя». Поэтому написание должно быть с «о», если вы видели через «а». В принципе, для фольклора, конечно, не характерно вообще представление об орфографии, там может быть все что угодно, но предпочтительный все-таки вариант через «о». Как это по-русски-то? В прошлой программе нам задали вопрос о том, что такое сублимированные продукты. Мы все больше выполняем функцию просвещения во всех областях человеческого знания. Так вот, знакомство с интернетом дает следующую информацию. Сублимация – это способ обработки продуктов, связанный с двумя одновременными процессами. Сначала замораживанием и сушкой. Такой способ позволяет, с одной стороны, уменьшить вес продуктов, а с другой стороны, в отличие от термической обработки, сохранить до 95%. 5% полезных в них веществ. Таким образом, вот сублимированные продукты – это продукты, приготовленные таким вот образом. Как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем еще по телефону вопрос. Здравствуйте. А будьте добры, я хотела бы узнать, как правильно ставить ударение в утвердительном словосочетании «вы правы» или «вы правы»? Здесь очень хорошо можно ориентироваться на небезызвестную песню Аллы Борисовны Пугачевой «Ты и я, мы оба правы», и это правильное ударение. А как это по-русски? Письмо, которое нам прислал Сергей Юрьевич Петухов, наш постоянный слушатель и наш постоянный корреспондент, он спрашивает: на каком слоге нужно ставить ударение в слове «станковый», которое применяется в словосочетаниях «станковый пулемет», «станковый гранатомет». Я, продолжает Сергей Юрьевич, как военный, ставлю ударение на первый слог. Прав ли я? Сергей Юрьевич, словари русского языка рекомендуют произносить это слово только с ударением на втором слоге «станковый». И более того, в словаре ударений под редакцией Резниченко делается дополнительное замечание. Неправильным является ударение «станковый». Следовательно, нормы современного русского литературного языка требуют ударения на втором слоге. Произношение «станковый», если оно постоянно и последовательно наблюдается в речи именно военных людей, можно признать профессионализмом. Но тогда оно и употребительно только в данной сфере, а за ее пределами пулемет должен называться станковым. А как это по-русски? Да, вопрос по телефону слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, это Екатерина Павловна. Поймала себя на мысли, что не знаю, разница есть в словах «надо» и «нужно» в значении употребления. И даже не знаю, какая это часть речи. Это раз. Во-вторых, не могу никак согласиться с тем, что садовую землянику клубникой зовут. Где клубни у нее? Скажите мне, пожалуйста. А к земле она никнет лучше, чем лесная, честное слово. Не знаешь уже, чем ее подпереть вообще, чтобы хоть ягодку одну немытую съесть. Спасибо, Екатерина Павловна, за вопросы. Ну, понимаете, я вообще-то слышал о том, что то, что мы называем клубникой, на самом деле так называться не должно и должно называться садовой земляникой. Но я именно слышал об этом и не более того. Я лучше попытаюсь ответить на первый вопрос. Здесь, во всяком случае, мне какие-то вещи более понятны. «Надо» и «нужно» не являются абсолютными дублетами. В некоторых случаях значения этих слов расходятся. Почему? Слово «нужно» является по своему происхождению, и до сих пор оно в этой функции употребляется, краткой формой прилагательного «нужный». Это краткая форма среднего рода. «Эта книга мне нужна», «этот письменный стол мне нужен», «это оружие мне нужно». И в этой функции, функции краткого прилагательного, которая в предложении является именной частью сказуемого, это слово употребляется и в современном русском языке, и это употребление абсолютно нормативно. Есть у этого слова вторая функция, когда оно меняет свою принадлежность к прилагательным и переходит в другую часть речи, которая именуется категорией состояния, то есть становится словом категории состояния. Вот когда «нужно» становится словом категории состояния, а происходит это в безличных предложениях, например, «мне нужно попасть на работу вовремя», оно становится в самом деле дублетом слова «надо». И чаще мы говорим, конечно, «мне надо попасть на работу вовремя». Я подчеркиваю, говорим. Слово «надо», в отличие от «нужно», имеет выраженный разговорный оттенок. Слово «нужно» – это абсолютно литературное слово в любом употреблении и в роли краткого прилагательного, и в роли слова категории состояния. А слово «надо», повторяю, дублирует «нужно» как слово категории состояния, но имеет разговорный оттенок. Поэтому, скажем, в письменной речи лучше употребить «мне нужно». Ну, например, в предложении «мне нужно попасть на работу вовремя». В том, что касается клубники, можем сослаться на словарь Татьяны Федоровны Ефремовой, которая дает следующее определение. Это родственные земляники, травянистые многолетние растения семейства разноцветных со сладкими ароматными ягодами. Но дальше есть небольшое примечание. С оттенком разговорности это можно назвать садовой земляникой. А само название клубники понятно, откуда происходит, по форме ягод. Тяжелые, похожие на клубни, то есть нечто круглой формы. А вот Лидия Анатольевна нам еще пишет: клубника, двудомное растение. Там мужские и женские особи отдельно растут, и имея какое-то одно, невозможное добиться урожая, поэтому ее практически не выращивают, и у нас почти ее нет. Она сиреневатая, мельче, чем земляника, ананасный вкус. У нас землянику садовую называют клубникой. Значит, данные словарей и данные ботаники, видимо, это так называется. Каких-то научных, видимо, да. Да, видимо, расходятся. Как это по-русски-то? Слушаем названившегося. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я спросила вопрос такой. Когда-то говорили кофе. А вообще как правильно? Кофе или кофе? Ну, кофе это было настолько давно, что, мне кажется, вы даже, наверное, не могли этого слышать, потому что это вторая половина 19 века, когда еще существовали наряду с кофе и кофе, кохти, кофе, кохти и так далее. Кохви. Кохви, да, и тому подобные вещи. И, конечно же, только кофе в современном русском литературном языке. Да, и уж простите, я добавлю к тому, что Валерий Анатольевич сказал, вопрос можно задать. Можно о чем-то спросить или можно задать вопрос, но спросить вопрос, простите, нельзя. А как это по-русски? Дарья спрашивает нас, патовая ситуация, есть такое выражение, откуда оно пошло? Ну, собственно, у нас очень много терминов, которые взяты из шахматной игры, мы можем говорить о цейтноте, нехватке времени для решения тех или иных проблем. Пат – это ситуация, при которой игрок не может сделать следующий шаг, потому что... Потому что любой ход подставит под удар его короля. Да, и, собственно говоря, патовая ситуация – это, ну, если существует, то это безвыходная ситуация. Как это по-русски-то? Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Во-первых, спасибо вам за, когда-то задавала вам вопрос по поводу квилюрантности. Да. Спасибо вам большое. Никто не мог ответить. Вы ответили. А дальше начали читать материалы. Брутальная, очень брутальная. Это в отношении женщины сказано. Насколько уместно вот такое характеризовать, причем это представление в суд было, что очень брутальная женщина. Ну, для документов это, безусловно, неудачное словосочетание. Дело в том, что брутальное относится к разряду заимствований достаточно новых, это последние 10-15 лет, и в большинстве европейских языков это слово существует, и оно означает, ну, звериный, звероподобный. Жестокий. Жестокий, агрессивный, да, как переносное значение этого слова. И, конечно, если мы характеризуем какого-то человека в какой-то юридической сфере, то это неупотребительно. По той простой причине, что это слово является ярко оценочным прилагательным. К оценочным прилагательным принадлежат и такие хорошо нам знакомые, любимые нами слова, как умный, хороший, глупый, добрый и тому подобное. Но даже такие слова в юридических документах употребляются по меньшей мере очень ограниченно. Именно по той причине, что они содержат в себе оценку. А, как известно, юридические документы должны стремиться к максимальной объективности. Как это по-русски? Слушаем вопрос по телефону. Меня зовут Маргарита, пожалуйста. Михайловна, я педагог, учительница русского языка и литературы. Меня просто удивляет, в чем дело, почему у нас неправильно употребляются слова. Совершенно русские. Согласно чему? Благодаря чему? Вместо чего? В двух случаях. Ведь согласно чему? Благодаря чего? А у нас упорно идет неправильное употребление падежа. Вот меня это совершенно не устраивает в смысле коверкания языка. Ведь согласно чему, а не согласно чего. Конечно. И благодаря чему. И то же самое благодаря чему, а не благодаря чего. Но сплошь и рядом на радио говорят только так, вот как будто бы дразнят меня. Маргарита Михайловна, вы совершенно правы, и как будто бы дразнит не только вас, но и нас, и еще огромное количество людей, которые... болеют за русский язык. Но, и слышат в этом ошибку однозначно. И, конечно, да. Слышат, видят эту ошибку. Но приходится признать, что ошибка эта очень широко распространена. Несмотря на все усилия учителей, филологов и так далее. Спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер. И, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43. Программа «Как это по-русски». С вами прощаются доцент кафедры русского языка Российского педагогического университета, кандидат филологических наук Валерий Анатольевич Ефремов, доктор филологических наук, профессор Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!